Творческая работа делала меня совершенно счастливой. Время, пространство и весь окружающий мир переставали существовать. Я не чувствовала голода, жажды, никаких физических желаний. Я забывалась совершенно. И когда я концентрировалась на работе, через мои нервы текла сила, оказывающая целительное действие на ум и тело. Много раз я получала тогда ответы на нужные в тот момент вопросы по философии и психологии. Эти вспышки озарения приходили все чаще, и уже не только во время работы, но почти всегда, когда я сосредотачивалась на чем-либо. Однажды вечером я пережила нечто странное. Наши с мужем кровати стояли рядом, и каждый перед сном читал. В этот вечер, почувствовав сонливость, я пожелала мужу спокойной ночи, выключила свою настольную лампу и закрыла глаза. Но при этом я продолжала видеть все вокруг. Но я видела предметы не в трех измерениях, а плоскими и прозрачными, как на рентгенограмме, только более ясно. Например, я видела картины на стене в соседней комнате через закрытую дверь, видела одежду в стенном шкафу, при этом казалось, что все вещи находятся одна позади другой. Муж с удивлением наблюдал, как я оглядываю комнату с закрытыми глазами. Потом мы тут же проделали несколько опытов. Например, я определяла с закрытыми глазами, сколько пальцев он поднял. И я видела не только его пальцы, но и кости, и все его внутренние органы. Он был совершенно прозрачным. А утром я видела снова, как обычно, и долгое время это странное явление не повторялось. Так прошло несколько лет. Усиленная работа зимой и отдых всей семьей летом на вилле, на берегу озера, в окружении прекрасной природы. 19. Видение. Наступил период моей жизни, когда у меня часто бывали видения. Некоторые оказали огромное влияние на мою жизнь, и о самых важных я должна упомянуть. Возвращаясь с мужем из путешествия по Италии, мы провели как-то утомительный день в горах, преследуемые палящим солнцем. Вечером я рано легла в постель, но вдруг в полудремоте почувствовала, что потолок как будто падает на меня, и я провалилась в бездонную пропасть. Вызванный мужем врач нашел, что у меня сердечный приступ, и сделал укол. Утром пульс еле прощупывался, и, наблюдая себя по привычке, я поняла, что страх смерти — это физическое состояние. В душе я была совершенно спокойна, но все же страх смерти был так невыносим, что я оставила борьбу, решив, что легче умереть, чем продолжать испытывать его. Двигаясь в небытие, которого я так боялась, я неожиданно увидела, что пространство вокруг меня вдруг раздвинулось во всех направлениях, и передо мной предстала бесконечность. Я увидела длинную дорогу, вьющуюся вверх, в конце которой выше всего материального возвышалась величественная человеческая фигура, ослепительно светящаяся, с протянутыми в порыве невыразимой любви руками. И я осознала, что это Спаситель мира. По дороге медленно двигались овальные яйцеобразные существа, создавая впечатление стада овец. Я стояла у начала дороги, и они двигались мимо меня к светящейся фигуре с вытянутыми руками. Достигшие его вступали в его свет и исчезали. Я поняла, что это были человеческие души. Я указывала им дорогу и поняла, что еще не умираю, так как должна выполнить эту работу. Я поняла также, что буду выполнять ее очень долго, до конца жизни, до того, как сама вернусь к себе, на родину света, где вечно изливающаяся любовь ожидает меня. Бесконечное спокойствие снизошло на меня, и сердце стало работать более нормально, хотя и слабо. Через несколько дней я была здорова. Обычно летом на берегу озера я была более восприимчива к видениям и телепатии. Как-то проведя счастливый день, я заснула и видела множество хаотических картин.